А может, ты шутишь? Не холодновато ли будет в такое время? Твой джемпер упаковать? Возьмешь полушубок или пальто, или и то, и другое. Он предложил ей выбрать вещи по своему усмотрению и вернулся к клиенту. Клиент уже наполовину осушил большой бокал виски «Чивос» и желал рассказать польские анекдоты. На радостях он выглядел так, словно его пыльным мешком по голове огрели. Халик отпил мартини и вполуха выслушал избитые остроты о польских плотниках и польских ресторанах. Мысли его витали далеко отсюда. Дело могло бы иметь далеко идущие последствия. Конечно, рановато говорить о серьезной перемене в его карьере, но чем черт не шутит, очень недурно выиграть процесс с крупной фирмой. Это может означать, что... Первый удар качнул Хайди вперед. Она невольно стиснула пальцы. Он смутно ощутил боль в гениталиях. Удар был такой резкий, трудно вообразить, что с ними случилось бы, если бы не ремни безопасности. Кровь брызнула вверх, три капли размером с монетку оросили ветровое стекло. Хайди еще не визжала, это будет позднее, а он не успел ничего сообразить. Понимание происшедшего пришло со вторым ударом, и он... Допил остатки мартини, на глаза навернулись слезы. «С вами все в порядке?» — забеспокоился клиент по имени Дэвид Дагенфилд. «В порядке. Даже не представляете себе, до какой степени все в порядке». Билли протянул руку клиенту. «Поздравляю, Дэвид. Он больше не будет думать о несчастном случае, больше не будет вспоминать о цыгане с гниющим носом. Он стал отличным парнем. И это ощущалось в крепком рукопожатии Дагенфилда, в его немного усталой улыбке. «Спасибо тебе, друг», — сказал Дагенфилд. «Большое спасибо». Он вдруг перегнулся через стол и неуклюже обнял Билли Халлика. Билли тоже слегка стиснул его в объятиях. Но когда клиент опустил руки и случайно задел пальцем щеку Билли, ему вновь вспомнилось зловещее прикосновение цыгана. «Он коснулся меня», — подумал Халлик. И хотя это было прикосновение клиента, друга, он невольно содрогнулся. Возвращаясь домой, он пытался думать о Дагенфилде, потому что мысли эти были приятными. Но когда проезжал по мосту Трибора, обнаружил, что думает о Джинелли. Почти весь полдень он провел с Дэвидом Дагенфилдом в ресторане Олани. Но первое, что пришло в голову, повести своего клиента к трем братьям, ресторан, которым негласно заправлял Ричард Джинелли. Кажется, годы прошли с тех пор, как Халлик посетил братьев в последний раз. Учитывая репутацию Джинелли, это было неразумно, но он прежде всего вспомнил трех братьев, где были прекрасные обеды, и вообще можно неплохо провести время, хотя Хайди не очень жаловала это место и самого Джинелли. Билли полагал, что она его боится. Он проезжал мимо Ганхилл-Роуд, когда мысли вновь вернулись к цыгану, как приученный конь непременно возвращается в свою конюшню. «Сперва ты подумала о Джинелли. Когда ты в тот день вернулся домой, и Хайди плакала, сидя на кухне, ты первым делом подумала о Джинелли. Слушай, Рич, я сегодня убил старую женщину. Могу заглянуть я к тебе в городе, потолковать над». Но Хайди была рядом, и она бы его не поняла. Рука Билли, потянувшаяся к телефону, вернулась обратно.